Глава 5. Бизнес. Коммерческая конституция современности принципиально отличается относительно прошлого мира. В прошлом мире первичным был функционал. Бренд был его следствием. Товары одного класса от разных производителей отличались качеством и функционалом. Например, люксовые автомобили Форда отличались от люксовых автомобилей Лиланда, основателя Кадиллака, точностью и качеством сборки, потому что Форд был самоучкой, не умевшим читать чертежи. Он так до конца жизни не научился. А Лиланд был оружейным мастером, привыкшим к точности. В рекламных целях три Кадиллака разбирали на детали и складывали их в единую кучу, из которой потом собирали три рабочих автомобиля. Проделать такой же трюк с Фордами было нельзя. Сегодня качество и функционал продукции одинакового класса одинаковые. Ничья продукция не лучше и не хуже. Основным отличием теперь является бренд и дизайн. Иной разницы для потребителя нет. Если убрать бренд и характерные черты, отличить один продукт от другого потребителю невозможно. И еще в большей степени это касается продуктов виртуальной реальности, поисковых систем, социальных сетей, компьютерных игр и прочее. Функционал у всех одинаковый. Единственное отличие – фасад. Поменяйте фасад, и потребитель не заметит разницы. Вчера в бизнесе доминировал функционал. Все остальное было следствием. Сегодня в бизнесе доминирует бренд. Все остальное стало следствием. Это объясняет технический уровень развития. Он настолько высок, что не позволяет видеть качественную разницу. Следующее сравнение вчерашней и сегодняшней ситуации. Вчера святое место было занято Богом. Это был в современной терминологии супергерой, имевший глобальную цель – дать людям вечную жизнь и блаженство. Ему противостоял дьявол, антисупергерой, также имевший глобальную цель – обречь людей на вечные муки. Две глобальные сущности – Бог и дьявол – денно и ночно сражались за человека. Сам этот факт говорил, что человек – является высшей ценностью, за обладание которой бьются гиганты. Осознание борьбы создавало особую мессианскую атмосферу. Находившийся в этой атмосфере человек был подобен расщепленному атомному ядру, высвобождавшему из себя огромные энергии. У людей была глобальная цель, по сравнению с которой все без исключения меркло и казалось ничтожным. Целый мир по сравнению с этой целью был ничто. В Евангелии есть рассказ о глупом человеке, собравшем большое богатство и решившем, что его жизнь удалась. Но Бог сказал ему: «Безумный, сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Евангелие от Луки. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Евангелие от Матфея. Но это было вчера. Сегодня в обществе царит идейный вакуум. Святое место пусто. У человека нет высшей цели, нет миссии и глобальной идеи. Он животное, не ведущее иной цели, кроме добычи банана, сиюминутных ценностей. Он очень занят. У него нет времени смотреть на небо, как у героини из кинофильма «Безымянная звезда». Без глобальной цели не может быть как глобального героя, так и антигероя. Святое место пусто. Попытки занять его различными супергероями, типа Бэтмена или Человека-паука и прочее, не имеют успеха. Потому что масштаб героя пропорционален масштабу цели. Цель супергероев, рожденных киноиндустрией, в рамках защитить от преступников, инопланетян, катаклизмов, коррупционеров и прочее. Все это хорошо, но этого мало. Но самое главное, у общества есть потребность в настоящем супергерое. Оно его ждет. В качестве доказательства можно указать на популярность киношных супергероев. Они легко входят в сознание и вшиваются в тело общества, потому что люди их ждут. Святое место может занять герой с целью религиозного масштаба. Герой с такой целью войдет в реальную жизнь. Люди реально ощутят его присутствие, как до недавнего времени ощущали присутствие Бога. С появлением героя неизбежно появится антигерой соответствующего масштаба, присутствие которого общество также реально ощутит. Но самое главное, человек снова ощутит себя великой ценностью, которая выше целого мира. Ощутить себя высшей ценностью можно при условии, если целью является жизнь и преодоление смерти. Любая иная цель меньшего масштаба – это все не то. Только герой с целью победить смерть и дать людям вечную жизнь может занять святое место. Люди все сидели и думали, но ничто, ни работа, ни женщины не изнуряют тело и души людей так, как изнуряют тоскливые думы. И ослабли люди от дум. Страх родился среди них, сковал им крепкие руки, ужас родили женщины, плачем над трупами умерших от смрада и над судьбой скованных страхом живых. И трусливые слова стали слышны в лесу. Сначала робкие и тихие, а потом все громче и громче. Уже хотели идти к врагу и принести ему в дар волю свою, и никто уже, испуганный смертью, не боялся рабской жизни. Но тут появился Данка и спас всех один. Максим Горький, «Старуха и Зергиль». Суммируя сказанное, в современном мире доминирует бренд. Святое место пустует и нет супергероя. Если появится супергерой, который станет брендом и заполнит святое место, его коммерческий потенциал превзойдет любой бренд и корпорацию. Теперь перекладываю эти три факта на себя. У меня есть цель религиозного масштаба – победить смерть. До настоящего времени это считалось сферой Бога. Но вот человечество переросло эту фазу своего развития, и ему теперь нужен другой супергерой. Супергерой новой эпохи – это проект 018. Его масштаб позволяет занять святое место. Продвижение идеи бессмертия неизбежно будет создавать бренд. Противником героя, спасающего человечество от смерти, будет сама смерть. Как идея Бога и дьявола, добра и зла, в мире была очевидна, и каждый мог принять в ней участие, так борьба жизни и смерти еще более очевидна, и в ней также каждый может принять участие. Большевики продвигали идею коммунизма с помощью издательского бизнеса. Мои возможности продвижения идеи преодоления смерти намного шире, в силу того, что мы в информационной эпохе живем. Это значит, что помимо лобового продвижения самой идеи, можно использовать возникающий бренд, создавая под него социальные сети, поисковые системы и прочее. Как я сказал, о качестве функционала тут беспокоиться нечего. Все технологии открыты, и продукты под нашим брендом по качеству будут точно такими же, как лучшие мировые аналоги. Люди сейчас выбирают социальную сеть или поисковик почему угодно, но только не по качеству, в силу того, что качество всех примерно одинаковое. При прочих равных люди предпочтут суть с брендом. Поисковик или социальная сеть под брендом супергероя – привлекательнее системы под брендом без смысла, просто бизнесом. У обычного бизнеса бренд плюс функционал. У нас к бренду и функционалу прибавляется настоящая идейная энергетика и эстетика. Если по качеству нет разницы, люди будут выбирать по привлекательности бренда. В первую очередь это сторонники. Так они без усилий будут проявлять лояльность идеи. Наличие брендированных объектов плюс ко всему является мощным продвижением идеи. Коммерческую корпорацию рождает стремление к деньгам. Вырастая, она из пальца высасывает миссию. У одной это напоить, у другой накормить, у третьей поинформировать. Все это надуманные миссии. Коммерческие слоганы, выдающие себя за миссию. В этой миссии чувствуется обман, и потому слоган раздражает подсознание, режет слух. Это как надпись в банке или магазине, что они любят своих клиентов. Тогда как в реальности они любят не клиентов, а их деньги. Сами по себе люди без денег бизнесу не нужны. Это не осуждение бизнеса, а раздражение от его агрессивной манипуляции подсознанием. Идейную корпорацию, новую форму объединения моих сотрудников, родит миссия. Деньги и здесь побочный эффект. Бонус и показатель, что идея востребована обществом. Форд говорил, что «без прибыли не может держаться ни одно дело. По существу, в прибыли нет ничего дурного. Хорошо поставленное предприятие, принося большую пользу, должно приносить большой доход и будет приносить таковой. Но доходность должна получиться в итоге полезной работы, а не лежать в ее основании». Продвижение коммунизма было организовано как коммерческое предприятие, но не нацеленное на прибыль. Продвижение идеи бессмертия тоже должно быть организовано как эффективное предприятие, ориентированное не на прибыль, а на идею. Деньги в материальном мире – одна из главных ценностей. Говорить о своей вере в успех нашего дела – это одно. Вкладывать деньги в дело – это другое. Не говорите о цели вашей жизни. Скажите, куда вы тратите свои деньги, и я скажу вам цель вашей жизни. Деньги – лакмусовая бумажка веры. Человек вкладывает их только в то, в успех чего верит. Никто никогда не вкладывается в то, во что не верит. Кто говорит о вере в успех дела, но дальше слов не идет, тот в реальности не верит. Что пользы, братья мои, если кто говорит, что имеет веру, а дел не имеет? Евангелие от Иакова. Вера, если не имеет дел, мертва есть. Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. Евангелие от Иакова. Вера движет горы, но ее нельзя вызвать по заказу. Когда люди будут не только говорить о вере в победу над смертью, но вкладываться в идейную корпорацию как акционеры, это будет показателем нашего успеха. Когда акционеры получат прибыль, это будет сигнал, что мы твердо стоим на верном пути. В завершение скажу, что как разум может иметь образ человека, а может мыслящего океана Лема из романа «Солярис», так бренд может иметь человекоподобный образ, как Бэтмен, а может иметь абстрактный образ, например, значок Мерседеса. Все мировые бренды можно поделить по этому признаку на антропоморфные и абстрактные. Судя по истории религиозного супергероя, равно успешен Бог как в виде человека, христианство, так и без образа, ислам, иудаизм. Какой вариант предпочтительнее нам? Ответ на этот вопрос требует отдельного социального исследования.